собственном подъезде. Выстрел в затылок, в упор», — ответил Орлов. «Ликвидатор. Конечно, жаль парня, но если бы он мне признался, я бы его уберег. Я пару раз проверил по мелочам, он и прокололся. Артем работал на Ильина, снял копию с дискеты. Мы с тобой, Станиславов, пахали по-черному, а они получили чистенький обработанный материал, вышли на Галеев вместе с нами, возможно, раньше. Ну, когда я убедился во всем, то по-моему серьезный материал давать перестал, а Дезу Ильину протолкнул». «Какую?» — быстро спросил Кричко. «Не скажу. Это, между прочим, в твоем присутствии происходило». Дверь приоткрылась, и Верочка доложила. «Прибыл водитель. Разрешите?» Орлов кивнул. Верочка открыла дверь пошире, и в кабинет вошел Василий Иванович Светлов, бывший опер Мура, работавший в группе Гурова и знавший присутствующих не один десяток лет. «Чапаев!» — Кричко вскочил. «Какими судьбами?» Орлов вышел из-за стола, пожал старому товарищу руку. Затем Гуров долго тряс руку Светлова. «Меня на пенсию вытолкнули», — смущаясь столь бурной встречи, бормотал Светлов. «Ну, поболтался я на вольных хлебах. Однако мент он есть мент, устроился вольно-наемным в наш гараж. Хотел зайти к тебе», — кивнул он Орлову. «Но как-то неловко. Ты генерал, я водила. Сам понимаешь». Сейчас, когда диспетчер мне сказал о какой-то бронзолетке, якобы оброненной в машине, и чтобы я позвонил твоему секретарю, я понял, лучше прибыть, чем выслушивать ваше вранье по телефону. Так что вас, господа сыщики, интересует?» Орлов оглядел Светлова, вернулся в свое кресло и кивнул Гурову. «Присядь, Василий, сейчас чай дадут». Гуров прошелся по честному кабинету. «Ты утром отвозил в аэропорт супругу Бардина. Она ехала одна?» Светлов, улыбаясь, опустился на предложенный стул. «Я не зря с вами работал, друзья. Чутье сыщика не потерял». «Ты, как всегда, прав, Лев Иванович. Только мы уложили вещички, тронулись, как мадам увидела мужчину, голосовавшего с соседнего дома, попросила остановиться. Я решил, что сосед просит подбросить куда-нибудь. Но мужчина лишь поздоровался, сел позади. Мне показалось, он прикрыл лицо и на сиденье устроился в углу, который не просматривается в зеркале заднего вида. Мне это сразу не понравилось, хотя я видел его мельком, но на любовника не похож. Они шептались, мужчина в чем-то мадам убеждал. Когда мы на Ленинградском проспекте миновали «Динамо», та попросила остановиться в супермаркет. Они вышли вдвоем, вернулась мадам одна. Мужчина испарился. «Как я понимаю, он вас интересует?» «Очень», — сказал Горунов. «Факт, что мужчина в машину подсаживался, уж очень важен. Ты его разглядеть не мог? Опиши, как можешь». «Лет 40. Тулый, прихрамывает на левую ногу. А дед Василий, ты старый сыщик, понимаешь, человек может сутулиться, начать хромать, одеть на тебя что угодно», — сказал Горов. «Рост, вес». «Рост примерно 175. Худощавый. Тут не прикинешься. Был вязаной шапочкой, но думаю, что темнорусый. Речь культурная, слов не подбирает». «В таких салазках далеко не уедешь», — усмехнулся Кричко. «Мы уже не привезти ли его сюда, чтобы ты, Станислав, внимательно разглядел», — огрызнулся Светлов. «Спасибо тебе огромное». Горов принял у Верочки поднос с чашками и кофейником, поставил на угол стола. «Василий, ты с возрастом не ошибся? Он не может быть моложе?» «Исключено, командир», — ответил Светлов. Когда он из машины вылезал, отвернулся, на левую руку на спинку переднего сиденья положил.